Когда Зерк отодвинулся чуть влево, я тоже заметил довольно интересную вещь. Огромные грязные следы от тяжелых сапог с протекторами. И следы эти уходили прямо в стену. «Потайной ход!» – торжественно объявил Штырь. «И что самое главное, я уже нашел, как его открыть». С этими словами он подошел к полочке в углу, на которой размещался небольшой охранный образок и пара свечей. Полочка жалобно затрещала, когда Штырь ухватился за нее и дернул вниз. С адским грохотом часть стены медленно отъехала в ту сторону. Пахнуло сыростью и плесенью. Перед нами были двери невероятно старого лифта. «Я туда не пойду», — пробормотал Зерк. «Пойдешь, пойдешь», — ухмыльнулся Крест. «Все пойдем». «Все мы туда не влезем», — оборвал я Креста, с трудом раздвигая двери лифта. «Так, Башка, Убивец, вы со мной. Остальные спускаются по моему сигналу». «Сержант, а может, не стоит?» — спросил осторожный Зерк. «А ты хочешь здесь Эльдаров дожидаться?» — огрызнулся я. «Если это путь в комплекс, то наша задача в разы упрощается». Мы залезли в кабину, где обнаружилось, что кнопок всего две. Ах, какой богатый выбор! Ну да ладно. Я нажал одну из кнопок, и кабина с грохотом и лязгом понеслась вниз. «Вы слышите это?» – прошептал Башка, стучащий по фонарю, без которого разглядеть что-либо в сыром темном туннеле было в принципе невозможно. «Что именно?» – раздраженно произнес Убивец, озираясь по сторонам. «Птица! Будто птица чирикает. Вот, опять!» «Меньше всякую дрянь кури, и никто чирикать не будет», – ответил я. «Черт, зря мы сюда полезли, в эти подземелья. Темнота, хоть глаза коли. И тишина, только вода с потолка капает. Надо бы возвращаться, если по-хорошему. Да только вот дверь впереди какая-то, и покоя эта дверь мне не дает». Проклятая дверь поддалась после пятого удара плечом по старому дереву. А была бы она железной, можно было бы уже топать обратно. Открылась она с ужасающим скрипом. Мы чуть отошли назад, выставив вперед свои лазганы. Но из темноты на нас никто не выпрыгнул. Даже обидно немного. Постояв так еще с минуту, мы, наконец, двинулись вперед, оказавшись в просторном и очень холодном помещении. В дальнем углу находилась большая железная кровать. На стене рядом висел потускневший от времени герб Империума, выполненный, похоже, из чистого золота. Эх, весит, наверное, под тонну, зараза. А то бы уволокли на всякий пожарный. На тумбочке рядом с кроватью было несколько пыльных фотографий и ржавых ножей. Ничего ценного. Что-то щелкнуло. Зажегся свет. Отойдя от выключателя, Башка достал свой набор отмычек и вступил в неравный бой с ржавым висящим замком на спрятавшемся в дальнем углу огромном сундуке. Убивец же направился к здоровенному письменному столу, заставленному разнообразными банками-склянками, заполненными какой-то мутной жижей, и начал рыться в его ящиках. «Черт!» Убивец отскочил от стола. «Ну дела!» «Что там у тебя?» «Сами посмотрите, сержант!» — ответил тот. Я подошел, осмотрел расставленные по столу банки. «Ну, капсулы какие-то. Дальше-то что?» Убивец молча повернул одну из них. В полупрозрачной жидкости плавали чьи-то глаза, причем далеко не одна пара. Это еще не все. Он выдвинул одну из ящиков. Орочьи клыки, эльдарские уши. Вот это. Если я не ошибаюсь, пальцы Тау. Все рассортировано по пакетикам. На некоторых даже даты стоят. У нас тут коллекционер, варп его дери. И хороший механик, произнес, подходя к нам Башка. Вот это стояло в тумбочке. Башка продемонстрировал мне крохотную железную птичку с позолоченными крыльями. Вместо глаз у нее были два драгоценных камня. Птичка время от времени открывала маленький клювик и смешно чирикала. Да, забавная вещица, конечно. Но судя по содержимому стола, здесь у нас обитает какой-то лютый псих. И надо бы убираться по добру по здорову, пока хозяин не заявился. Не трогай ее. Проскрежетал кто-то нечеловеческим голосом. Мы обернулись, вскидывая лазганы. На некотором расстоянии от нас стоял, точнее возвышался, как скала, великан в черном кожаном плаще, такого же цвета перчатках, серой мешковатой шинели и дыхательной маске с затемненными стеклами, закрывающей всю голову и пристегнутой к воротнику. На поясе у этого шкафообразного чудовища висели длинные ножны. С другой стороны — кобура. «Положи птицу!» — раскрепел он. «Лови, урод чертов!» Башка с размаху швырнул птичку об пол. Мгновение спустя мы уже открыли огонь. Великан рванулся вперед, не обращая внимания на такой немаловажный факт, что мы его уже буквально-таки изрешетили, и ему по всем правилам полагалось упасть и сдохнуть. Башка странно выгнулся, роняя лазган. Что-то затрещало. Я отшатнулся, увидев, как из зияющей в его спине дыры высовывается рука в черной перчатке. Эта тварь пробила его насквозь, одним ударом. Нет, тут нам явно не победить. Выстрелив еще раз, уже чисто для порядка, я бросился бежать назад, в туннель. Позади раздался дикий вопль убивца. «Черт, черт, черт! Что это за штука такая?» Удар в затылок швырнул меня вперед, на холодные камни, заставив выпустить из рук лазган. Перед глазами все поплыло. «Кто вы такие? СПОшники?» Заскрежетало надо мной. «Катись ты в варп!» Завопил я, потянувшись за ножом. «Неправильный ответ. Впрочем, ты нам все расскажешь. Со временем». Удар. Лечу в пустоту. Опять.